Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 18 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Ереване и Степанакерте комментируют встречу президентов Армении и Азербайджана. Подписан новый документ «Армения и Евросоюз». Улица в Стамбуле будет названа именем фотографа Арменина Гюлера. В Азербайджане 160 политзаключенных. Итак, подробности новостного блока. На Женевской встрече президентов Армении и Азербайджана вновь была отмечена важность обеспечения продолжения переговорного процесса и мирного решения конфликта. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. Кажется, международное сообщество уже собирается сделать все, чтобы были предприняты какие-то конкретные шаги в направлении внедрения на границе механизмов расследования. Есть, так сказать, какой-то шаткий оптимизм, который просматривается в этих заявлениях, сказал Давид Бабаян, в очередной раз подчеркнув. Самое важное, что в очередной раз была подчеркнута важность переговорного процесса и сохранения мира и стабильности. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш приветствовал проведение встречи лидеров Армении и Азербайджана по конфликту в Нагорном Карабахе и призвал их добиться мирного решения ситуации, передает РИА Новости. Как сообщил официальный представитель Генсека, глава Всемирной организации приветствует встречу на высшем уровне в Женеве. Он воодушевлен, что президенты согласились принять меры для активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги для сокращения напряженности на контактах. Линии, говорится в заявлении. Гутерреш подчеркнул, что ООН поддерживает текущие посреднические усилия сопредседателя Минской группы ОБСЕ и призвал стороны, основываясь на позитивном импульсе саммита, достичь в ходе переговоров мирного решения Карабахского конфликта. Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян прокомментировал заявление помощника президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Навруза Мамедова, который после Женевской встречи 16 октября обвинил главу армянского государства Сержа Саркисяна в попытке сорвать договоренности по Карабаху. Бакинский номенклатурщик с просроченным сроком годности вновь упустил возможность промолчать и не выставлять на показ всю свою ограниченность, написал Тигран Балаян в своем аккаунте. В Твиттер. Состоявшаяся в Женеве встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саркисяна и Ильхама Алиева само по себе позитивное явление, но важнее, чтобы это было не просто мероприятием, но были обеспечены соответствующие результаты. Об этом заявил политолог Александр Маркаров. Если встреча состоялась, значит есть и темы для обсуждений, которые могут привести к содержательным решениям. Другой вопрос, что Азербайджан вновь необходимо вернуть в реальность. А для возвращения в реальность необходимо отметить те механизмы, которые потребуются для стабилизации ситуации на линии соприкосновения. Стороны должны договориться вокруг принципов, сказал политолог. Председатель Национального собрания Армении Араб Аблуян в рамках визита в Санкт-Петербург провел череду важных встреч. Обратившись к региональным вопросам, Араб Аблуян подтвердил, что армянская сторона видит развязку карабахской проблемы только путем мирных переговоров в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. «Переговорный путь решения конфликта не имеет альтернативы», — сказал Баблуян. Подобную позицию Армении Араб Аблуян представил в ходе встреч с председателем Палаты представителей представителя Арабской Республики Египет Али Абдель Аль-Саид Ахмедом, председателем Национального собрания Сербской Республики Майей Гойкович, руководителем парламента Кувейта Марзуком Али Аль-Ганимом, председателем Палаты представителей Республики Кипр Диметрисом Силурисом, главами парламентов ряда других стран. Однозначно можно сказать, что в центре Европы имел место один из очередных актов проявления права на самоопределение. Об этом заявил в интервью республиканскому телевидению спикер парламента НКР Ашот Гулян, комментируя референдум о независимости, состоявшийся 1 октября в Каталонии. «Мне кажется, что мы имеем дело с классической ситуацией, которая на этот момент связана с внутренней жизнью, со структурой страны и ее историческим прошлым». По словам Гуляна, несмотря на все действия исполнения, Испании по пресечению проведения референдума он тем не менее состоялся. В случае с Испанией была заметна попытка давления, но европейское сообщество сразу это осудило, заявив, что нельзя так говорить с самоопределяющимся народом, отметил Ашот Гулян. На состоявшейся в Национальном собрании Армении пресс-конференции глава армянской делегации в парламентской ассамблее НАТО Карюн Нагапетян и член делегации Эдман Марукян представили подробности работы, прошедшей в Бухаресте ежегодной сессии парламентской ассамблеи НАТО. Карюн Нагапетян назвал работу армянских депутатов эффективной. Как и прежде, азербайджанская делегация попыталась вести антиармянскую пропаганду, предлагая различные антиармянские формулировки. Между Арменией и Евросоюзом подписан новый документ. Раздел в новом соглашении о сотрудничестве Армения и Евросоюз относительно урегулирования Карабахского конфликта является еще одним инструментом для защиты интересов Армении. Об этом сказал СМИ бывший депутат Национального собрания Армении Тайван Пагасян, отметив, что Евросоюз утверждает черным по белому, что признает Минскую группу ОБСЕ в качестве единственного формата, обладающего международным мандатом урегулирования конфликта, выражает свою поддержку мирному решению конфликта. По словам Тайвана Пагасяна, если в результате азербайджанского лобби какое-либо государство или международные структуры отклонятся от этого подхода, то Армения может поднять вопрос, почему то или иное государство либо структура отклоняется от документа. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Из-за проливных дождей и града в мае-июне месяцах пострадало около 6 тысяч гектаров разных сельскохозяйственных культур. Это озимые и яровые культуры, сады и виноградники. Решением правительства будет оказана помощь землепользователям. О том, какой категории будет оказана эта помощь и в чем будет проявляться, мы поинтересовались в Министерстве сельского хозяйства, узав отделом растениеводства и защиты растений Вилена Аветисяна. Какая помощь будет оказана землепользователям, чьи посевные пострадали от града? Уже есть решение правительства, которое предусматривает помощь в виде семян озимой пшеницы. На каждый гектар помощь будет в размере 230 килограммов семян. У нас в списках почти свыше 1870 гектаров. И общий объем семян, которые в виде помощи отдадим землепользователям, около 430 тонн. Какие районы пострадали? Пострадали Аскеранский район, Гадрутский, Мартунинский и Кашатавский. Больше всего Мартунинский и Аскеранский районы пострадали. Вы сказали, что оказывается помощь. Сколько процентов должны были пострадать, чтобы эту помощь люди получили? Кто определял процент? Помощь получают те землевладельцы, у которых посевы пострадали от 70 до 100%. А актировали местные агрономы и районные представители. Помощь землепользователи могут получить в Степанакерте в семеноводческом центре. Это семена местного производства. Напомним, что помощь выделяется только на пострадавшие посевы озимых культур. Мэрия Стамбула утвердила проект решения о переименовании улицы Тосбага в городском районе Бейоглу в честь известного фотографа армянского происхождения Ара Гюлера. Как сообщает Эрмени Хабер, обычно мэрия отклоняет проекты по переименованию улиц, однако на этот раз было сделано исключение. Гюлер жил на улице долгие годы, там же находится мастерская фотографа. Ранее стало известно, что в Стамбуле будет основан музей, в котором будут выставляться работы Гюлера. В Азербайджане более 160 политзаключенных, в том числе около 20 из них, журналисты и блогеры. По числу политзаключенных и узников совести Азербайджан в числе лидеров в Европе. Об этом говорится в заявлении партии Классического народного фронта Азербайджана, сообщает агентство Минвал. Давление на активистов продолжается даже в тюрьмах, где их заключают в карцер, ужесточают условия наказания, подвергают пыткам, говорится в заявлении. Лица, протестующие против экономического упадка и социальной напряженности, коррупции, вызываются в полицию и подвергаются давлению, отмечает агентство. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.